Он не выносил музыку. Мистер Локси, наверное, очень хороший учитель. Я, собственно, знаю, что это так, если только учитель — подходящее слово. Но разве в этом нет иронии? Пирсон всю жизнь трудился над искусством слова. Я видела его записные книжки. В них заметно, как много он работал. Слова, ряды слов. А теперь ему осталась только музыка. И, быть может, никаких слов. Теперь только музыка и дальше тишина. Почему? Признаюсь, что книг, написанных Пирсоном, я не читала. По-моему, их было несколько. Моя мать здесь ошибается. Хорошим критиком я его тоже не считала. Мне кажется, что в Шекспире он понимал только вульгарную сторону. Но я восхищалась его жизнью, какой она мне виделась. Он представлялся мне примером. Целая жизнь усилий и неудач. Убедительно было, что он продолжал делать усилия. Иногда, правда, это казалось глупым. Естественно, что отцом я восхищалась тоже. Тут не было противоречия. Может быть, вещий инстинкт учил меня, что публиковать мало хорошо. Поэт, рожденный романистом, должен оплакивать отцовское многословие. Учил, что хорошо работать в тайне и создавать миниатюры. Но все это мне только казалось. Пирсон публиковал столько, сколько мог. Если мой отец был плотником, то Пирсон, конечно, моржом. Персонажи из книги «Алиса в Зазеркалье» английского писателя Льюиса Кэрролла. Это я пишу не от себя. Слова существуют, чтобы скрывать. Искусство — это сокрытие. Истина выявляется в таинственности и строгости немногословия. Мои возражения касаются общих вопросов. Пирсон, по-моему, только из сентиментальности утверждает, что музыка — высшее искусство. Верит ли он в это сам? Он повторяет чужие слова. Бесспорно, тут влияние мистера Локсия. Музыка — это вид искусства и в то же время символ искусства вообще. Самый всеобъемлющий символ. Но высший из искусств — поэзия, ибо слова — это дух в его самом возвышенном состоянии, в его окончательной сути. Прошу прощения у мистера Локсия. И потом самое главное. Пирсон ошибается, считая, что его эрот — это исток искусства, хотя он и прибавляет, что одно лишь тень другого. В том-то и дело, что я чувствую в этой книге жар, а не холод. Истинно же искусство бесконечно холодно, в особенности, когда рисует страсть, ибо страсть можно нарисовать только так. Пирсон замутил воды. Эротическая любовь не способна породить искусство. Точнее, способна, но только плохое искусство. Энергию духа за какой-то чертой можно назвать сексуальной энергией. Мне нет до этого дела. Все равно глубинный источник человеческой любви не является источником искусства. Демон любви — это не демон искусства. Любовь — это обладание и самоутверждение. Искусство — ни то, ни другое. Смешивать его с эротом, пусть даже черным, самое тонкое и самое губительное из ошибок, какую может допустить художник. Искусство зависит от любви не больше, чем от политики. Ему нет дела до утешений, до того, что могло бы быть. Искусство знает только правду в ее самой неприятной, самой бесполезной, и потому самой правдивой форме. Скажите вы, кто меня слушает, разве это не так? Пирсон тут недостаточно холоден, и мой отец тоже. Но это еще не объяснение. Пирсон пишет, что каждый художник — мазохист, упивающийся муками творчества. Может быть, правда. Теперь он уже убедился в том, что это не так. Возможно, что именно здесь ключ к его неудачам.